9 января 1725 года. В иностранной коллегии Петр не стал интересоваться текущими делами. Снова отметил, что в его присутствии чиновники в раз меняются лицами, естественность исчезает, появляется некая каменность, и оттого их улыбки, которые долженствовали изображать радость, казались гримасами застывшего ужаса или, что хуже, издевкой. В особом помещении, куда сходилась самая тайная корреспонденция от послов и верных людей, было жарко. Жгли 12 свечей одновременно, и все толстенные. Видимо, свечи были получены в подарок, скорее всего, из Лондона. Там к воску подмешивают индийские благовония. И оттого кажется постоянно, что в зале красивая женщина, собравшаяся на ассамблею. «От Татищева есть что?» — спросил Петр, чувствуя постоянное тяжелое, мешавшее ему раздражение. Это началось еще позавчера, когда, проснувшись, он вдруг явственно увидел, а потом услыхал падение громаднейшей сосны. Сначала, чуть ли не вздрагивая от боли, он телом ощутил звонкие удары топора по стволу. Почувствовал острый запах белой смолы. Потом почудились ему какие-то голоса, злые, высокие. Показалось даже, что лесорубы были не русские. А после был долгий окающий стон, и гигантская сосна, сокрушая во все убыстряющемся падении мелкие деревья, рушая крест, обрушилась на холодную землю, покрытую большими камнями, цветом точно как здешние северные сестербекские. Петру принесли пакет, залитый по углам голландской пастой с печатками. Такой тайны не раскроешь. Тем не менее, Петр изучил пакет при свечах весьма тщательно, и лишь после этого взрезал его ножом, наблюдая, как крошилась темно-кровавая паста. Он часто вспоминал от чего-то, особенно здесь, в особой комнате иностранной коллегии, как 2 года назад любимый попугай Кати чуть не стоил ему компании. Собравшись в ее кабинете вместе с Меншиковым, они долго, чуть не шепотом, обсуждали план похода в Персию. Какова же была ярость Петра, когда через день один из его адъютантов, докладывая городские сплетни, сказал, что в столице начались пересуды. «Идем к персидским берегам». Петр ужаснулся. Измена среди самых близких. Катя и Меншиков поклялись ему на Библии. Петр был в горькой задумчивости. Кругом измена. Коли лазутчик смог подслушать их разговор здесь, в кабинете самого близкого человека, жены. И в этот-то как раз момент Катенькин попугай заорал, подражая интонации государя: «Поклянись на Писании, идем на Персию!» Какое же облегчение испытал он тогда, какое огромное, словно первый апрельский дождь, облегчение. А сейчас, прочитавший письмо Татищева, государь спалил его, пепел бросил в корзину, посидел мгновение в задумчивости, поднявшись, сказал: «Как от него что новое придет, сообщить немедля. Где бы я ни был, доставить под охраною, а ему через посла Бестужева передать мою изустную благодарность». Охранять письмо Татищева стоило. Тот занимался в Стокгольме 2 видами деятельности. Первая, открытая, касалась экономики северного соседа, ее мудрой организации. Шведское железо, шведские фрегаты, шведские штыки, шведские ботфорты почитались в Европе высшего качества и не зря. Особенно интересовало Татищева горное и железное дело. Успехи скандинавов здесь были воистину великолепны. Вторая часть поручения, данного ему государем с глазу на глаз, была сугубо секретной. Петра интересовало все, связанное с возможным притязанием герцога Карла Фридриха, женихавшегося к Аннушке, на стокгольмский престол. Как-никак Карл Фридрих, племянник полтавского брата врага, чем не претендент, хоть и числится пока за Галштинией. Шведов Петр почитал и надеялся на вечный мир с ними. Коли воевать умеют, то и дружить, значит, должны отменно, а уж поучиться у них чему есть и подавно. К Татищеву государь относился сложно. Он всегда помнил, как тот, будучи совсем еще молодым, возглавив российское дело железных и медных заводов, от Урала, чуть не до китайской границы, запросил в Берг-коллегии право на привлечение к работе Федора Еварлакова, выучившегося в Саксонии металлургическому ремеслу. Яков Виллимович Брюс, президент Берг-коллегии, не решился дать ему просимое право, хотя был человеком неробкого десятка, и переотправил депешу Татищева в канцелярию. Поступил он так неспроста. Еварлаков был не только искусным мастером и хорошей породы человеком, он очутился на Урале потому, что был схвачен по делу царевича Алексея. Государь дважды самолично его допрашивал. За этого-то человека, зная об нем все, и родил Василий Татищев. Впрочем, он осмеливался и на более дерзкие выходки хулил священное писание едва ли не при черни, за что был стукнут государем палкою, что между нами допустимо, то ко всеобщему посмеянию допустить нельзя. Не готовы еще люди к смеху, их покуда надобно политесу и грамоте научить. Петр после казни сына порою впадал в черную меланхолию. Затворялся в своем кабинете, никого не пускал к себе. Мучили кошмары. Виделась тонкая шея сына, острый кадык, руки, в которых еще таилась беззаботность детства. Сердце Петра останавливалось, дышать делалось трудно, ком застревал где-то под языком, лицо сводило продольную гримасою. Впервые судорога случилась с ним, когда стрелец в церкви замахнулся длинным в арабских разводьях кинжалом, пустил бы кровь из шеи, зарезал бы весело, пьяно, безжалостно. Не случилось тогда чудо, а мальчик-то молился ведь тогда при алтаре подле маменьки. С годами боль утихла, но не прошла. Нет ничего страшнее для отца, если дитя превратился во врага дела жизни. Вспоминая Алешу, государь с трудом подавлял себе тяжелый мстительный гнев против Евдокии, матери несчастного. Воспитанная в неге и лени, в затворничестве терема, вне всяких забот, далекая от страстей государя, она не могла не только принять, но и понять мужа, его скорости, его идею, слепую одержимую устремленность. Она хотела дать и дала их сыну все то, что дали с детства ей. Радостную созерцательную неторопливость, любовь к сказке, утреннюю негу. Она привела царевичу любовь к дедовской одежде, и мальчик облачился в боярский халат на радость мамкам, и только в те дни, когда отец возвращался в Москву из Архангельска или Воронежа, из-под Полтавы или Нарвы, поверженным или победителем сын встречал его в кургузом басурманском платье, сшитом в Вене лучшим портным по присланным меркам. Евдокия не только не старалась привить Алёше любовь к отцу, но чем дальше, тем явственнее растело в нем глухое несогласие с тем, кто поломал ей жизнь, отрекся от всего того, что дорого было и отцу Евдокии, и бабушке. Всем словом, кроме проклятой немки Аньки Монс, от ней все горе. А сколько потом этих немок, да голландок, да полек было? Лучше не вспоминать. После того, как трагедия свершилась, Екатерина сделала так, что всякое напоминание об Алексее стало невозможным там, где бывал государь. Более того, она сделала все, чтобы внук Петечка, сын несчастного царевича, постоянно бывал рядом с дедом. Рассказывала мальчику истории о победах над врагами, о том, как император гордо водит своих воинов на поле брани, как те высоко гордятся своим борцом-самодержцем, как флотоводцы поражаются знанием первого русского капитана, как профессора почитают за честь говорить с ним о своих ученых вопросах и как плотники диву даются веселой и потной работе великого умельца. Маленький Петя слушал Екатерину, проклятую немку, чужую бабку, хмуро, настороженно, глаза его круглые, как у деда, и такие же желто-черные порой вспыхивали каким-то особенным светом, и однажды, наблюдая, как отрок слушал о великом своем предке, Меншиков, обратившись к государю, тихо и очень медленно, словно бы страшась чего-то, спросил разрешения взять мальчика на охоту травить медведя. Петр ответил, что забавы эти ему непонятны, что он предпочитает травить врага, а не безвинного доброго Потапыча. Но, впрочем, согласился, чтобы мальчик побаловался соколиной охотой. Однако пусть светлейший сам будет подле, не отступая от Петечки ни на шаг. Поэтому, когда Брюс передал прошение о подельце убиенного царевича, ссыльном металлурге Федоре, государь поначалу разгневался, не смог справиться с судорогой, всякое напоминание о сыне воспринималось тяжко. Повелел вызвать Татищева в столицу и заодно исследовать с пристрастием те челобитные, которые были поданы его любимцем, мануфактурщиком Демидовым, о притеснениях, кои чинит ему и его медному делу посланец столичной берг-коллегии. Петр тогда принял Татищева сурово. Сесть не предложил, повелел говорить все без утайки. Однако, чем дольше говорил Василий, сын Никиты, чем внимательнее вслушивался в его слова государь, тем интереснее они ему представлялись. Слушая рассуждения Татищева о том, что добиться блага в России можно, лишь завязав напрямую живой интерес коллегии с работой мануфактур, то есть позволяя служивым людям получать мзду с реальной прибыли, Петр то и дело вспоминал свои беседы с философом Лейбницем, когда тот, приехавший к нему в Карлсбад и словно бы вколачивая свои рубленные сухие фразы в пространство, одному лишь ему подвластное, а потому видимое, говорил: «Свобода воли — не что иное, как желание. Воля человека тем свободнее, чем она разумнее. Цель желания — его удовлетворение. Путь к этому лежит через деятельность. Трагическая неудовлетворенность человека есть результат подавления свободы поступка. Удовлетворение доставляет удовольствие, неудовлетворение приносит страдания. Следовательно, для истинно волевого человека хорошо все то, что доставляет удовольствие. Отвратительно лишь то, что сулит страдания». Петр возразил тогда: «А коли мне удовольствие с собак шкуры драть, я все одно хорош, ибо свободен в поступке». «Наслаждения бывают двух видов», — сразу же ответил Лейбниц. «Первое — чувственное, то есть приходящее, минутное, суетное. Оно непонятно мне, хоть и существует. Мне важно второе, ибо постоянное наслаждение — суть не что иное, как блаженство, а путь к нему проходит через нравственную волю, а нравственность достижима лишь в постижении мудрости или, ежели желаете, просвещения». «Следовательно, — заключил Петр, — я должен вас так понимать, что воля обязана быть обусловлена либо знанием, либо точным представлением желаемого». «Почти так», — сдержанно, после короткой паузы, словно бы удивившись чему-то, согласился Лейбниц. «Я понимаю, что вы, как самодержец, ищете реального приложения моей схемы к практике вашей деятельности. Посему стараетесь каждое положение расценить, словно британский эмпирик, с точки зрения примата опыта. Воля не должна быть злой, потому что она — первый шаг в познание, которое всегда и во всем благородно. Но уж если стало так, что воля зла, то это лишний раз подтверждает необходимость дьявола, как того извечного противовеса, без которого не было бы добра». Петр тогда улыбнулся и процитировал: «Быть свободным — значит быть активным, не свобода — это пассивность». Лейбниц, почтительно склонивший голову, спросил: «Чтите Спинозу?» Петр ответил: «Чту ум». Впервые Петр проникся сознанием государственной важности целостного строя рассуждений, оформленных в однозначный, как геометрическая формула, тезис, познакомившись с Джоном Локком. Встречу устроил один из друзей Ньютона, от которого русский урядник Петр Михайлов вернулся на ночлег поздно ночью, проведя целый день в британском монетном дворе, восхищенный Ньютоном, его чуть отрешенной, а потому шутливой, словно бы извиняющейся логикой. Джон Лок был сед. Он повстречался с юным русским дипломатом рано утром. Сначала они пили чокелат из маленьких тонких китайского фарфора чашек, потом философ изложил свою идею. Граница, разделяющая нравственное от безнравственного, есть поступок, согласующийся или, наоборот, отступающий от правила оценки. Эта оценка, положивши награду за исполнение, а что как неудовольствие суть высшей награды человеку, карает нарушение наказанием, то есть страданием. Чем же еще? Правило, оценка — это закон. Мир знает таких законов лишь три. Божий закон, данный нам откровением, то есть разумом свыше, гражданский закон, устанавливаемый государями сей земли, и, наконец, философский закон, который проявляет себя лишь во мнении общества. Петр тогда сразу же заметил, пожалуй, что сей последний закон самый действенный, ибо, как я вижу, в моем отечестве бывает, что и Божий закон приступают без особого страху и государев, а вот философский приступить не решаются, страшно людской молвы. «То, что вы сказали, согласуется с моей теорией», — заметил Локк и впервые заглянул в глаза русского дипломата, словно бы заметив в них нечто совершенно сокровенное. «Именно так я и представляю себе градацию ценностей сих законов. Закон Бога, закон долга и греха, закон государства, проблемы вины и безвинности. Философский закон обнимает два понятия, пожалуй, что самые трудные для анализа — добро и зло, порок и честь. Тот государь преуспеет, который сможет видеть подданных своих не единою безглазой массой, но собранием диковинных разностей. Пробившись просвещенным разумом к сердцу и уму каждого подданного, воспитав в нем честь как основу бытия, государь может не страшиться молвы и памяти, она будет священной по нем, ибо он через честь даст свободу каждому, а свободный человек добр, куда как добрее порабощенного. Воля его устремлена к родению во благо ближних, а не во зло. Татищев, и Петра это радостно изумило, рассуждая о перспективах для России, особенно ее экономики, исходил именно из права человека на свободу поступка во имя общего, сирич, державного блага. «Ежели вы, государь, — говорил он Петру, — не дадите свободу действий нашим людям в торговле и ремеслах, будут ждать нас превеликие беды. Надобно сугубо оградить купцов и мануфактурщиков, ремесленников и металлургов от того, чтобы каждый шаг им предписывался из ваших петербургских коллегий. Пока ждут на месте указа из коллегии, а та от канцлера, а тот от вас, а вы в походе месяц, полгода, год, дело стоит, решение не принимается. А коли оно стоит, то, значит, опрокидывается вспять». Государев интерес не тот, что у казенного чиновника, у того главная цель бумагу соблюсти, а для государства бумага без пользы. Она только тогда истинна, когда делу прилажено, чтобы деньга от одного ходила к другому, без этого тиною зарастем, изнутри захвораем. Оборот денег в государстве словно движение крови в человеке. Стало на миг, вот тебе и смерть. Три препозиции охранят государство от хворобы. Ваш наказ коллегиям не мешать людям дело, по элику они по своим законам живут. Ремесло проверяется торжищем, а не указом, пусть даже царским. Надобно начать повсюду пути прокладывать, а не между одними лишь столицами, в угоду торговле и ремеслу, сирич обмену между трудом людей. И, наконец, позволь, государь, наладить на Руси кредит, чтобы каждый смекалистый и умелый человек мог поставить мануфактуру, начать дело, открыть наши недра без страха не только за свою жизнь, но и за живот детей своих. Кредит сие банк, А из него ведь не только будут брать, у него под грядущую прибыль положат деньги, большие деньги. А твое дело состоит в том, чтобы новые мануфактуры и шахты, банки с их кредитами и со всесвязующим оборотом охранять от чужеземного ворога. Сейчас, государь, покудова нет такого закона, вельможи в одном лишь усердны — угадать твою волю, желание, порыв, мечту. Это для них главное. В этом преуспею, значит, в должности повысится. От этого им, но не главная прибыль, а не от общего дела. Но ведь нельзя же всем волю одного угадать. Пусть бы они не волю твою угадывали, а давали отчет, сколь денег заработали от честного покровительства делу. Выслушав тогда Татищева, государь должен был решить участь его. Характером, видно, труден, норовист, языкат. Подумал, что на Урале погубят его, защитить не успеет. Пускай отсидится во шведах. Когда порешу все по-новому, когда найду тех, на кого можно перед новой кумпанией, не на поле брани, а в налаживании хозяйства положиться, тогда верну, приближу. Послужит. Сейчас неразумно его поднимать. Не простят завистники, изведут. Но можно ли вообще идею самодержавия навигационно скорректировать? Или идея самому все держать настолько укрепилась в подданных, что любая новация во их же благо вызовет общий протест? Не нами положено, не нам и менять. Поймут грядущий поворот или не простят смены курса? Но ведь корабль остается кораблем, несмотря на то, что капитан курс правит и обходит штормы неведомым до того маршрутом. Во имя чего? Да для того же, чтобы сохранить корабль. Лучше неведомое новое, чем гибель с привычным старым. Да, коллеги, я завел, со шведского примера взял образец. Но ведь это как новое вино заливать в старые мехи. Кто за канцелярские столы первым сел, как не те, кому коллеги эти были словно прежние думские приказы, и прибыли с них нет, коль скоро не красть по-черному и взятку не брать. В приписке к депеше, связанной с открытым поручением вызнать в горном деле новости и пригласить умельцев, Татищев и сейчас оставался верен себе. Государь, — писал он, — обращаться в коллегию, понеже к высочайшему президенту Якову Вильямовичу Брюсу, пользы делу не принесет. Все потопнет в трясине, поскольку чиновные люди станут ожидать вашего мнения. А спросить открыто, как о Федоре Металлурге, не решаться, а коли бы вы дали им с моих шведских сделок интерес, работа б сама пошла катом. Здесь, во Швеции, так и поставлено потому, где у нас 500 приписных душ работает, коих силою к стройке мануфактур пригнали и сторожат солдатами. Здесь трудится лишь всего 50. Охраны нет, все свободны, работают не от страха, а для доброй мзды, хорошего приработку. Совестно мне, государь, говорить вам, но ведь тутошний лакей, служащий у лица, занимающего низшее по сравнению со мною положение, получает чуть что не столько отказный, сколько мне, цареву посланцу, поставлено. Был у меня недавно сговор со шведским умельцем, дабы он уступил мне чертежи своего нового завода за небольшую плату. Так ведь нет. А чего? Петербург не разрешил. В деньгах самых малых отказал мне. А ныне эти чертежи перекупил француз из Парижа в 10 раз дороже, чем то, что с меня требовали. Хоть и не купец я, и не деловой человек, но, как и они, бедолаги, лишен свободы поступка. А коли б считал себя вольным в решении, крутился б, как волчок, уговорил бы одного, уступил другому, ибо имел бы свою от поступков и расторопности корысть. Да дикие мы, торговли бежим, будто только армянину или жиду это потребное дело, а нам лишь вино пить, да лясы точить и сладким мечтаниям предаваться. Бога заради простите, государь, дерзость мою, что о помощи в таких суетных делах к вам вызываю. Понятно мне, что не вашего это резону дело, тем не менее помощи прошу, по велику не о себе радею, а о нашей скорбной и прекрасной Руси.